Глава 4. Коварный план, придуманный на кладбище. А теперь давайте перенесемся вслед за птеродактилем на его черный остров. Мы обнаружим, что опустился змей вместе с киберквадроциклом-амфибией на крышу пятиэтажного здания, возвышающегося посреди заброшенного кладбища. И поймем, приглядевшись, что это не простое здание, а казарма. А кладбище – не обычный заброшенный погост, а надежный оборонительный рубеж и одновременно космодром со спрятавшимися за высокими деревьями небольшими космическими кораблями. Мы увидим повсюду на острове пришельцев – злобную черную плесень с планеты Оядранкул из черной космической дыры в созвездии Таракаку-Каракуя-Блюм. Это наемная армия огнедышащего змея. В казарме держал упырь офицеров, а на кладбище окопалась, используя могилы как землянки, а склепы как блиндажи, рядовая чернь. С помощью этих нанятых им космических пришельцев жестокий птеродактиль и собирался вначале поработить, а затем и уничтожить под корень всех жителей голубой планеты Земля, устроив им на первых порах энергетический голод, а затем и энергетический коллапс. Надо сказать, что подрядил эту черную плесень и надеялся на нее зеленый змей не просто так, не без оснований. Вся заковыка заключалась в том, что, в отличие от других обитателей космических пространств, оядранкульцы внешне напоминали жителей голубой планеты Земля, но только очень страшных, уродливых, безобразных и злых. Были они и офицеры, и рядовые пришельцы маленькими, с лилипутов. Причем военное начальство, в отличие от пузатых генералов с голубой планеты Земля, было еще и необычайно тощеньким, похожими на заплесневелые медные проволочки. А солдаты, не в пример рядовому составу армии землян, наоборот, были с огромными, трясущимися, как студень, обвисшими животами, с одутловатыми, опухшими руками, ногами и чертами лица. Свои безразмерные, будто сделанные из резины животы, черные солдаты использовали для сражений. Противников армия пришельцев из черной космической дыры в созвездии Таракуку-Каракуя-Блюм побеждала поглощением, засасыванием, заглатыванием и перевариванием в раздувающихся своих черных утробах, совсем как удавы или питоны. Ну и на ощупь вся эта космическая плесень была типичной плесенью, скользкой и мерзкой. Вот поэтому-то из-за всех этих не в свою пользу различий черные гости и завидовали жителям голубой планеты Земля и ненавидели их всех без исключения, даже негров и пигмеев из Африки, не говоря уже о бледнолицах европейцах или желтолицах китайцах. И вот эту их черную зависть и заплесневелую злобу коварный птеродактиль и собирался использовать в подлых своих завоевательских целях. Разработанный Горынычем план был гениально прост и в то же время по-змеиному жестоко коварен. На первом этапе этот вурдалак, вампир и одновременно упырь собирался подговорить оядранкульских офицеров замкнуть своими заплесневелыми телами-проволочками все электрические сети, цепи, трансформаторы и розетки на всей планете Земля. Чтобы в результате коротких замыканий отключились холодильники, обогреватели и кондиционеры, погасли телевизоры и ноутбуки, а также лампочки на улицах и в домах в самых дальних уголках планеты. Это должно было привести к всеобщей панике. И тогда вторая, солдатская волна черной плесени, воспользовавшись всеобщим смятением, должна была наброситься на бензозаправки, цистерны, заводы по производству нефтепродуктов и на нефтяные скважины. И выпить, заглотить, высосать до последней капли весь бензин, солярку, нефть, а также спирт изо всех хранилищ и недр земного шара. По черному замыслу зеленого змея, все энергоносители голубой планеты Земля должны были сосредоточиться в разбухших, безразмерных брюках его черного воинства, которое он собирался перенести в своих когтях на свой черный остров и держать их как цистерны или огромные канистры у себя под рукой на все случаи жизни и на черный день. В результате двух этих атак, по задумке гнусного змея, все покоренное человечество с голубой планеты Земля должно было лечь к его грязным, никогда не знавшим мыла и шампуней, заскорузлым ногам и приползти на четвереньках к нему на поклон. С извращенным блаженством представлял подлый гад, как обезумевшие из-за отсутствия интернета, из-за отключившихся микроволновок и кофемолок, не знающие, как охладить пиво и чем заправить свои обожаемые авто люди, мечутся по планете Земля и торопятся, пешие, на роликах, на самокатах и велосипедах, к его озеру. Как записывают они на ладонях рук и на лодыжках ног номера своей очереди, и как томятся днями и ночами в длиннющих хвостах и давятся у открытого им зеленым змеем на берегу Черного озера напротив своего Черного острова в пункте выдачи талонов на топливо и на спирт. Со злобной радостью воображал он самых богатых и влиятельных представителей голубой планеты Земля, в том числе и шейхов в белых простынках и челмах, и олигархов в галстуках и дорогих ботинках, заискивающих перед ним и сующих ему взятки золотыми слитками только для того, чтобы получить с десяток литриков горючки сверх нормы для своих Ламборгини, Феррари и яхт. Представлял, как клянчат у него самые известные политики, телеведущие и шоумены, хотя бы канистрочку, хотя бы технического спирта, чтобы набодяжить на подконтрольных им заводах и заводиках хоть немного, хотя бы только для личного пользования, для своих любовниц и гостей, хоть какое-нибудь подобие элитного шотландского виски, русской водки или французского коньяка. И в самых сладострастных своих грезах воображал хвостатый упырь знаменитейших топ-моделей и эстрадных звезд, звездочек и звездулек всяческих калибров и мастей у своих никогда не мытых заскорузлых колен. И придумывал он в своих черных мечтах, какие немыслимые, извращенные услуги от этих холеных, надутых самомнением и ботоксами дамочек он мог бы потребовать за каждый, выданный им без очереди талон. И рассматривал по вечерам их фотографии, полуголых и совсем без трусиков, в различных заманчивых позах, в глянцевых журналах, воображая, с какой из них и какое придумает он свое фантастическое безобразие. Но не знал, не ведал еще мерзкий извращенец, что на пути осуществления его черных планов и коварных и отвратительных замыслов уже встал обокраденный им средь бела дня и затаивший на него обиду героический супервайзер из эконом-класса, потомок славных мерчендайзеров из поколения Пепси, простой и экономный, но очень креативный представитель поколения Next, изобретатель и первый и единственный победитель гонок Формулы 101.